Только тогда противник, надвигающийся справа, появился перед ним. Это был Нулан. Пятеро учеников из Грозового дома разделились на три группы, чтобы отыскать поблизости следы Ян Кая и Сянин Чан. Но свой конец они нашли, наткнувшись на одного Ян Кая. Взгляд Нулана скользил по месту, где двое его младших братьев, мертвые, лежали на земле. Он тут же обернулся и прошипел: «Это ты убил их?» Ян Кай повернулся к нему. Его безумный взгляд излучал холодность и поразительное спокойствие. «Кажется, все мы тебя недооценили. Ты наделен такими способностями». Нулан стоял с озадаченным видом. Он силой подавлял свой гнев. Глубоко вдохнув, он торжественно изрек: «У меня есть вопрос к тебе. Даже спрашивать нечего. Это я убил Нута и Чен Шаофена. Ты верно догадался. Так это, в самом деле, был ты». Нулана вдруг всего затрясло. Он все еще таил надежду, что его младший брат потерялся, заигравшись где-нибудь. Хотя надежды на это стремительно уменьшались, он все еще верил в лучшие. Но теперь Ян Кай уничтожил этот крохотный проблеск надежды. Он сам подтвердил, что виновен в исчезновении Нутаа, и убил его. «Они хотели убить меня, так что у меня были все права расправиться с ними». Ян Кай горел нетерпением. «Нечего уже говорить о пустяках, начнем битву». «Хорошо, хорошо, хорошо», — жажда убийства снедала Нулана. В его голосе струился яд. «Если ты осмелился подтвердить это, я больше не скажу ни слова. Сегодня ты должен поплатиться жизнью за всех тех, кого ты убил». Произнося это, Нулан готовился к броску и тут же кинулся на Ян Кая. В мгновение ока он оказался перед Ян Каем. Его ладонь вывернулась, как орлиный коготь, он черканул ею по горлу Ян Кая. Выражение лица Кая ожесточилось. Сила этого адепта Ли Хэ не шла ни в какое сравнение с мощью тех, кто достиг только ступени Кай Юань. Ян Кай спешно подался назад и обеими руками закрыл горло, жизненно важный участок тела. Нулан лишь холодно усмехнулся, пять его пальцев сменили направление, он целился теперь вниз. Засвистел рассекаемый воздух. Ян Кай отступил на несколько шагов. Он взглянул вниз и увидел, что его одежда превратилась в лохмотья, и пять царапин, точно от когтей, осталось на его животе. Он почувствовал, как с этими порезами в его тело просочилась странная энергия. Он немедленно рассеял ее, задействовав свою истинную тактику Ян. «Жалкий адепт Кай Юань смеет так нахально держаться со мной. Я не убью тебя быстро, нет, я замучаю тебя настолько, что ты сам пожелаешь смерти, но еще останешься в сознании». С каждым удачным ударом лицо Нулана искажалось все более жуткой гримасой. «Разве это удары? Ты точно росу с цветов стряхиваешь, а ноги? Ты как будто танцуешь на празднике, сражаешься, как девушка, и тебе не стыдно». Насмехался над ним Ян Кай. Он немедленно сорвал с себя лохмотья, обнажая поджарое, сухое тело. Нулан залился краской, он не мог парировать. Кто сказал ему практиковать эти удары когтями? Элегантности здесь и в самом деле не было. Твой язык острее жала. Надеюсь, потом ты не будешь молить о пощаде. Нулан не хотел сражаться на словах. Скрючив обе руки в подобие ястребиных когтей, он вновь ринулся на Ян Кая. «Как насчет того, чтобы опробовать силу моих кулаков?» Рассмеявшись в голос, Кай бросился прямо на его ястребиные когти. «Ты себя переоцениваешь», — холодно усмехнулся Нулан. Даже стоя на ступени Кай Юань, с помощью своих когтей он справлялся с самыми мощными противниками. Разве мог устоять против него какой-то адепт четвертой ступени Кай Юань? Глава 99. Битва с Нуланом. Их руки столкнулись. Кулак Ян Кая ринулся на искривленные, точно когти, ладони Нулана, но оба смогли отбить атаки друг друга. Их пальцы переплелись, не позволяя ни одному из противников отступать. В этот миг из обоих вырвалась мировая ци, сокрушительно сталкиваясь в их ладонях. «Что?» – изумился Нулан. Он обнаружил, что мировая ци Ян Кая превосходила его собственную и что долго он ее действия выдержать не может. Как такое возможно? Разница в их силах столь велика, Ян Кай не может быть угрозой для него. Но глядя на происходящее, он уже не мог позволить себе и минутного послабления. Если он откажется отступить сейчас, быть может, его пальцы сгорят до костей. Только подумав об этом, Нулан быстро отпрыгнул на несколько шагов. Отступая, он быстро растворил огненную мировую ци Ян Кая, уже охватывавшую его тело. Подняв взгляд на Ян Кая, Нулан удивился еще больше. Своим резким движением он не повредил пальцы Ян Кая, как хотел. Хотя в пальцах Ян Кая зияли дыры, все шло совсем не так, как планировал Нулан. Схватившись с Янкаем мгновение назад, он думал, что сможет сокрушить его кулак. У этого мальчишки действительно были какие-то особенные методы. Видимо, то, что он убил его младших братьев, не просто везение. Настрой Нулана стал гораздо серьезнее. Янкай потряс кулаком, только взглянув на свои руки. Когда он поднял взгляд, в нем читалось еще больше воодушевления и ожидания. Неуверенность в том, как окончится эта битва, заставила его кровь вскипеть от возбуждения. Ощущая боль от раны, давление, исходящее от врага, Янкай почувствовал, как пробуждается его несокрушимая воля. Несгибаемая воля, решимость поднялись в нем, только так могло пробудиться это таинственное боевое искусство. Наконец, момент настал. Янкаю не нужно больше было подавлять его силы. Из глубины костей кипящая огненная сила потекла по всему телу Янкая. Обретя такую силу, Кай ощутил себя обновленным. Прежде он всегда прибегал к своей несокрушимой воле совершенно случайно. В те разы его это несколько озадачивало, и хотя он побеждал, он не понимал, благодаря чему он побеждал, а это может вывести из себя. Но на сей раз все было по-иному. Он ощутил огромный поток энергии, струящийся из костей в меридианы, напитывая его плоть и кровь, неимоверно увеличивая его силы. «Давай же!» Ян Кай походил на мощного хищника из дебри леса. Он неотрывно смотрел на Нулана, и вдруг устремился вперед, точно стрела, выпущенная из лука. Самый простой бросок, как несколько мгновений назад. «Играешь со смертью!» Ухмыльнулся Нулан. Хотя мировая ци Ян Кая его поразила, одной своей силой Ян Кай его повергнуть не мог. Как только он перехватит его кулак и растворит всю мировую ци, ему не будут грозить никакие повреждения. «Я еще раз раню Ян Кая, совсем как секунду назад, но в этот раз я превращу в труху его кулак». Можно было подумать, что Кай выбрал слишком необдуманный, резкий метод. Нулан уверился в своей победе и на сей раз. С ухмылкой Нулан опять перехватил кулак Кая, как в прошлый раз. Во время второго столкновения Нулан ощутил, что что-то пошло не так, потому как мощь, заключенная в кулаке Янкая, сильно возросла, и та мировая ци, которую он изучал, сделалась еще сокрушительнее. Янкай вдруг достиг пятой ступени Кай-Юань. Но как это возможно? Адепты четвертой и пятой ступени в его глазах выглядели совершенно одинаково, они его нисколько не пугали, только первых было попросту легче убить. За это столкновение повреждения на руке Янкая сделались еще сильнее. Хлынула кровь, и Янкай отступил. Нулан преследовал его, не отрываясь ни на шаг, его пальцы рассекли воздух со свистом. В темноте Нулан непрестанно нападал на Кая. Янкай бесшумно уклонялся от атак Нулана. Янкай парировал ритмичными ударами, левый кулак методично вылетал за правым. Хотя повреждения на его руках не были легкими, он все еще мог отбивать все атаки Нулана. Он не мог дать возможность отнять его жизнь. Глухие удары слышались в темной ночи один за другим, но с каждым звуком Янкай все больше отклонялся назад. Его руки покрывались все большими повреждениями. В его глазах не виделось ни тени паники, одна несгибаемая воля и решимость выиграть битву крепли в его сердце. Он лишь ждал подходящего момента для броска. Да как это возможно? Нулан поразился до глубины души, однако, пока казалось, что преимущество за Нуланом. В конце концов, он на целую ступень превосходил Янкая, и если бы он уступил ему, то все годы тренировок были потрачены зря. Нулан сглотнул, все его 10 пальцев прошла огненная мировая ци, руки покрылись волдырями, их точно охватило пламенем. Так как любое движение пальцев отдается в сердце, в груди у него похолодело от боли. Если бы произошло только это, Нулан бы не сильно удивился, но что поистине поразило его, это сила Янкая. Во время первого столкновения Янкай едва чем-то отличался от обычного адепта четвертой ступени Кай-Юань, такого он не боялся. Но ко второму разу он достиг пятой ступени. К четвертому удару он перешел на шестую ступень Кай-Юань, ударив в седьмой раз, на седьмую ступень. 12-й удар, 8-я ступень Кай-Юань. Чем дольше он сражался, тем больше увеличивалась его сила. Сколь невообразимым, странным казалось все это, и не предвиделось того, что его силы вдруг перестанут расти. Нулан встревожился. Нулан осознал, что не может сталкиваться с Янкаем напрямую. Если он продолжит так прогрессировать и достигнет ступени Лихэ, победа ему уже не светила, потому что мировая ци Янкая невыносима. Нулан все больше понимал, что ему следует избегать прямых столкновений с Каем. Нулан не был тугодумом и заметил, что с каждым разом тело Янкая становилось все крепче, Оно уже почти уподобилось недвижимой скале. Напротив, Нулан все больше изматывался с каждым ударом. Нулану оставалось полагаться только на его гибкость и юркость, высматривать слабое место Кая, чтобы нанести ему роковой удар. Но Ян Кай держал столь сильную защиту, что застать его врасплох было попросту невозможно. Девятая ступень Кай Юань. У Нулана задергался глаз. Он понял, что с каждой атакой Ян Кай переходил на следующий уровень, он подбирался прямо к вершине Кай Юань. Но когда его мировая ци успокоилась, больше его сила не росла. Тогда Нулан, наконец, смог вздохнуть с облегчением. Хотя он был всего лишь адептом Лихэ, и только одна ступень отделяла его от вершины Кай Юань, этот маленький промежуток между ступенями подразумевал огромную разницу в силе. Потому Нулан был уверен в том, что сможет настичь Ян Кая с роковым ударом. Свою силу он увеличил при помощи каких-то пилюль, каких он не знал. Но неважно, что это за пилюли он принял, он столкнется с последствиями. Первоначально Ян Кай находился на четвертой ступени Кай Юань, и его запас мировой ци все еще оставался на этом уровне. Он не мог обрести мировую ци адепта высшего уровня Кай Юань. Нулану оставалось только дождаться, когда Ян Кай истощит свои силы, и тогда нанести решающий удар. Глава 100. Всепоглощающая демоническая аура. Как только у Нулана возник план, Ян Кай вдруг остановился и нахмурился. Казалось, он погрузился глубоко в раздумье. В следующий момент раздался рев, и из темноты вырвался блестящий кипящий поток. Нулан оторопел от изумления и страха. Он увидел, что верхнюю часть тела Ян Кая заволокло отсветами бушующего пламени. Это не было настоящим пламенем, скорее, это было похоже на Ян Ци, дошедшую до определенной степени концентрации. Кипящая мировая ци собралась вокруг Ян Кая, испуская волны жара по горной долине. Ин Ци отзывалась на это так, будто повстречалась со своим ночным кошмаром. Она не могла больше собираться в тех местах, что заняла Ян Ци. Из-за свечения мировой ци верхняя часть тела Ян Кая подернулась какой-то дымкой. Его мышцы очищались, напитываясь этой энергией. Они казались в постоянном напряжении. Оба его кулака были окровавлены, изувечены. Низ его живота рассекала длинная рана, из которой все еще сочилась кровь, оба его глаза загорелись алым светом. На него было жутко смотреть. Он выглядел как чудовище, источающее кровожадность и сумасшествие. Истинно демоническая аура. Лицо Нулана перекосилось, он отступил на несколько шагов и вскричал. Магия воинов. Во время битвы он подумал, что Ян Кай утратил контроль над своей мировой ци и позволил ей завладеть своим разумом. Но ведь такое случается только с адептами Лихэ, как подобное могло произойти с каким-то учеником на ступени Кай Юань. Магия воинов, вопросительно взглянул на него Ян Кай, склонив голову. Хотя в его глазах горела ярость, он еще сохранял безразличное выражение, точно неистовая магия вовсе не отравляла его. Дальновидностью ты не наделен. Его мировая ци утихла, исчезло невероятное сияние несуществующего пламени, все это сжалось, покрывая теперь только его кулаки лучами полыхающей мировой циян. С первого взгляда, его два кулака точно охватило пламенем, и хотя они колыхались, они продолжали гореть, не ослабевая. «Ты еще в сознании?» Нулан бросил на него яростный взгляд, выискивая проблески человечности в его глазах. Но его постигло разочарование, потому что в его алых глазах не было ни следа человеческого, только безумная жажда крови и битвы. Так не должно быть. Все же, ясно виднелись черты магии воинов. В его глазах не осталось ничего человеческого. Как же он еще был в состоянии думать? Да, сделав еще шаг вперед, Ян Кай сократил расстояние между ними, противники оказались очень близко друг к другу. От этого Нулан побелел от страха, потому что скорость Ян Кая достигла пугающей степени. Он спешно отступил, размахивая своими когтями, надеясь остановить наступление Ян Кая. Горящие кулаки Кая вырвались вперед, к когтям Нулана. Со свистом они врезались в пять пальцев Нулана. Послышался хруст, а за ним – душераздирающий вопль Нулана. Все его тело подалось назад, и приземлившись на землю, он ощутил, как в пяти точках на его руке пульсирует боль. Как мог понять Нулан, все пять его пальцев были сильно вывернуты, и вряд ли он когда-нибудь сможет снова пошевелить ими. Всю руку жгло, и все кости были переломаны. Больше того, по его телу струилась сокрушительная, невыносимая, огненная мировая ци, прожигая его меридианы и кровеносные сосуды. Нулан не терял времени попусту, он быстро остановил свободной рукой поток, наводнивший его переломанную конечность. Только он покончил с этим, Свет промелькнул у него перед глазами. Подняв взгляд, он увидел, что Янкай вновь приблизился к нему, и его кулаки полыхали еще ярче. Как Нулан мог осмелиться сражаться дальше? Только сейчас он осознал, что даже со своей недавно достигнутой первой ступенью Лихэ, он не мог поразить Янкая, адепта Кай Юань. Задействовав всю свою силу, Нулан отступил, издавая свист. В нем был слышен весь его ужас и страх перед противником. Этот пронзительный звук разнесся по долине. Ослепительное свечение заиграло на ногах Янкая, позволяя ему передвигаться с еще большей скоростью, столь быстро, что он сам удивился. Настигнув противника, он со злобой обрушился на спину отступающего Нулана. Послышались удары. Едва глотая ртом воздух, Нулан не мог сопротивляться. От побоев все в голове у него перепуталось. Через 50 шагов Нулан понял, что не сможет стряхнуть Янкая со спины, и кровь его вскипела. Он вдруг замер, лицо его исказилось гримасой жестокости, и он взревел: «Янкай, обращайся так с другими. Орел, парящий в небесах, помоги мне». Это был самый мощный навык Нулана. Вся его мировая ци сосредоточилась в его руках, скрещенных на груди. Только Янкай придвинулся ближе, он тут же бросился на него, терзая с обеих сторон. Вся сила адепта первой ступени Лихэ отразилась в броске, который Янкай не мог пропустить. Он переменился в лице, ощущая огромную убийственную силу, собравшуюся в его руках. Если он окажется в этих когтях, боялся Янкай, его грудь разорвется на куски. В таком тумане Янкай инстинктивно бросился на бок и набросился с кулаками на лицо Нулана. Двое противников поставили жизни на карту, оба осознавали, что это был их последний бросок. На поле боя решался вопрос жизни и смерти, и оставалось только отчаянно биться, чтобы выжить или умереть. Кай ударил Нулана в лицо, и все его 5 органов чувств вдруг утратили свою силу. От неимоверной силы Янкая Нулан отлетел назад, несколько раз перевернувшись, прежде чем рухнуть на землю с громким хлопком. Когти Нулана рассекли воздух, их удар прошелся по Янкаю, но неожиданно, они оставили только 10 едва заметных кровавых следов, 5 слабых, 5 глубоких. В критический миг Янкай уклонился в сторону, и это спасло его. Одна рука Нулана уже была переломана, размозжена, и его парящий в небесах орел не мог показать свою истинную мощь. Уклонение Янкая не позволило обоим когтям впиться в тело единовременно, а это было равносильно парированию атаки Нулана. В такой битве все зависело от скорости реакции и инстинктов. В пылу сражения Янкай не слишком задумывался, нечего говорить, прорываться за счет безупречных инстинктов – лучшая из всех тактик. Когда вокруг все улеглось, исход битвы стал, наконец, очевиден. Янкай только несколько задыхался, но жуткая аура по-прежнему сияла вокруг него. Нулан же напоминал мертвую собаку, брошенную на земь. Кровь залила его лицо, но его взгляд, полный яда, не сходил с Янкая, шаг за шагом приближавшегося к нему. «Даже если я обернусь призраком, я не оставлю тебя просто так», — с ненавистью сказал Нулан, сплевывая кровь. Взглянув на него, Янкай поднял ногу и вдруг топнул. «Багряный клан услышит мой зов», — разразился он смехом, — «они придут, чтобы убить». Прежде чем он успел договорить, Янкай одним ударом переломил ему шею. Жизнь оставила его. 5 из 5 учеников грозового дома, спокойно возвышаясь над поверженным врагом, Кай прочувствовал, как кипит кровь в его теле, вновь побуждая к битве. Ни одна эмоция не отразилась на его лице, когда в голове его созрел безумный план. Глава 101. Наглый вызов. Долгий, громкий крик вырвался из груди Янкая. Он как нельзя больше соответствовал его чудовищному облику. Вопль Янкая взвился к облакам, эхом отдаваясь по всей горной долине. «Ублюдки из багряного клана, приходите и сразитесь со мной». Это был вызов на бой, открытая провокация. «Я жду вас здесь». Его нисколько не заботило, что эти слова могли привести его к проблемам. В конце концов, Нулан выдал их местоположение своим предсмертным воем. Хотя долина простиралась всего на 50 ли в радиусе, и в мертвенно-тихую ночь легко можно было расслышать самый тихий отзвук. Так что остальные, наверняка, уже ринулись к нему. В этот момент самым разумным решением было бы покинуть это место. За 3 битвы он расправился с 5 противниками, и мировая ци Янкая значительно сократилась. На его теле осталось множество ран, как легких, так и серьезных. Как можно сталкиваться с воспитанниками багряного клана в таком состоянии? Уйти отсюда и восстановить силы, и только потом найти возможность избавиться от остальных, было бы, несомненно, лучшим решением. Но Ян Кай не столько не мог, сколько не хотел уходить. Его силы достигли своего пика, и если бы он ушел, его сердце неохотно приняло бы идею оставить сражение с более сильными противниками. Он решил, что он проживет это с несокрушимой волей, и если бы не его настойчивость, он до сих пор бы оставался адептом четвертой ступени Кай-Юань. Враги ринулись к Ян Каю с невообразимой скоростью и быстро прибыли на место, однако, всему происходящему они удивились. Все усилия Ян Кая были направлены только на то, чтобы дать Сянин Чан время медитировать и восстановить силы без лишнего беспокойства. Мощь воспитанников Багряного клана намного превышали силы учеников Грозового дома. Большинство из них достигли ступени Лихэ, а адепты такого уровня могли запросто убить Ян Кая. Для них это было бы то же самое, что раздавить муравья, но их силы сейчас запечатали 8 облачных замков, так что их нынешние силы были гораздо ниже. Заслышав вой Ян Кая, Сянин Чан вдруг распахнула глаза, ее сжатое горестями сердце, наконец, отпустило. Он не умер, он не умер. Сянин Чан почти готова была вскричать. Она беспокоилась о безопасности Ян Кая и боялась, что он может никогда не вернуться, и тогда она потеряет его навсегда. Его силы были слишком невелики, и противники превосходили в количестве, как он мог противостоять им всем. Едва Ян Кай ушел, Сянин Чан не могла избавиться от угрызений совести, что позволило ему уйти, ругала себя, сетуя на то, что он рисковал жизнью ради нее, а она совсем ничем не могла ему помочь. Но оценив свое состояние, которое только стало приходить в норму, она поняла, что ей еще нужно время восстановиться. Когда Ян Кай вышел, она не могла даже преградить ему путь, так как это она привела его в это место, вовлекла в этот переплет, столь опасный для жизни. Сянин Чан терзала вина. Она была чистой девушкой, принимавшей все на свой счет. Она даже не подумала о том, что воспитанники Багряного клана и Грозового дома преследовали Ян Кая. Иными словами, главной причиной всего происходившего был Ян Кай. Однако в этот момент Сянин Чан, наконец, ощутила облегчение, потому что Ян Кай был жив, и в его голосе чувствовалось воодушевление и бесстрашие вступить в битву. Хотя она не знала, с чем он сталкивался сейчас, Сянин Чан думала, что она могла бы восстановить все свои силы так быстро, как только можно, и потом пойти, чтобы помочь ему спасти его. По другую сторону горной долины Вэй Фэй Чэнь, спешивший растворить иньцы, скреплявшую облачные замки, и Лун Хуэй услышали вой Ян Кая. Едва вняв этому звуку, Вэй Фэй Чэнь нахмурился, он сбился с мысли и сплюнул кровью. «Это животное!» – зло выругался Вэй Фэй Чэнь. В столь критический момент его взбудоражил этот вой, из-за этого он получил внутренние повреждения. «Господин Вэй, как дела с печатью?» – спросил Лун Хуэй, как будто это его действительно заботило. Вэй Фэй Чэнь медленно покачал головой. «Все, кажется, не так уж хорошо. Эта печать превзошла мои ожидания и опыт. Я не знаю, чья она ученица, раз она смогла наложить столь мощную печать. Три цепи иньцы не только запечатали его меридианы, но также его дантян. Из-за этого силы его были сейчас только на уровне третьей ступени Цидун, а из-за затраченных им только что усилий, они опустились еще на несколько ступеней». Вэй Фэй Чэнь весь дымился от ярости. Он желал бы убить Ян Кая и ту женщину, и не один раз, а сотню, тысячу. Мастера пятой ступени Чэнь Юань вдруг провели двое подростков. Мог ли он представить себе столь постыдное действо? «Господин Вэй, нечего беспокоиться. Раз он посмел заявить о себе, он скоро умрет, это уж точно». Лун Хуэй выглядел самоуверенно, уголок рта изогнула усмешка. Но если он был обычным адептом третьей ступени Кай Юань, почему он так дико вел себя? Из-за этого Вэй Фэй Чэнь ощущал, что что-то здесь было не так, но он не принимал все это близко к сердцу, думая, что Ян Кай попросту озверел. Так что, это ничего не значило, он все равно должен был скоро умереть. В горной долине каждый имел свои мысли на этот счет. В то же время за пределами долины можно было заметить только одного старика, быстро летящего, рассекая воздух. Старик тяжело дышал, его мировая ци совсем не чувствовалась, из-за чего невозможно было ощутить его силу, но скорость его поражала. В мгновение ока он мог покрыть расстояние в тысячу чи. Старик казался беспокойным и встревоженным. Сожаление терзало его, когда он поднимал взор к небесам. «Пошло не так, что-то пошло не так, мое дитя, ты сняла печать раньше времени», – пробормотал он, летя вперед. Старик этот носил имя Мэнуя, казначей зала контрибуций. Едва он пробормотал это, Мэнуя охватил стыд. Он уронил лицо всей своей семьи. В ту ночь он всеми силами пытался убедить свою ученицу не ходить в то место, где собираются 9 росяных кристаллов инь. И тогда Сянин Чан согласилась, как умное и понимающее дитя. От такого ее отношения к его словам Мэнуя возликовал, и Сянин Чан приготовила множество блюд и несколько кувшинов вина. Наслаждаясь кушаньями и хорошим вином, он честил Ян Кая, на чем свет стоит, наказывая ей держаться от него как можно дальше. Мэнуя своими глазами видел, как сильно его ученица беспокоилась за Ян Кая. Хотя все это не дошло до любви между мужчиной и женщиной, это можно было назвать трепетной заботой. Хорошим знаком это не было, и Мэнуя желал уничтожить эту любовь еще в зародышевом состоянии. Столько лет его драгоценная ученица была столь умна и послушна. Мэнуя считал ее подлинным сокровищем и не хотел, чтобы кто-то другой приближался к ней. Он всегда боялся за нее, ведь ее мысли столь чисты, что она даже не понимала, что мир заполонен злыми людьми. Мэнуя боялся, что Ян Кай располагал злыми намерениями. Что, если он заманит в свои сети его драгоценную ученицу? В юности любовь всегда невежественна. Если его дорогая ученица попадется в такие сети, с этим будет сложно справиться. Так что в голове Мэнуя уже зрели нехорошие планы насчет них. Он всегда отличался толстокожестью и бесстыдством. Хотя в глубине сердца он стыдился, но вслух он не стеснялся отпускать в адрес Ян Кая самые неприятные выражения. Похотливый по своей природе, он был еще и бессердечен, а в голове его всегда роились непристойные мысли. Когда Мэнуя предупреждал Сянин Чан, он на полной серьезности заметил: такие люди не заслуживают уважения, от них надо держаться как можно дальше. Глава 102. Просчет Мэнуя. Мэнуя не осознавал, что в глазах у него начало мутиться от яств перед ним. И когда он проснулся, уже прошло время. Много времени. В яствах содержалось определенное средство, приготовленное Сянин Чан. Пав жертвой интриг своей драгоценной ученицы, Мэнуя хотел плакать, но слезы все высохли. Столь постыдно проиграв, он понял, что что-то пошло не так. Мэнуя столь беспокоился о своей ученице, что даже не подумал умыться. Он ринулся на полной скорости прямо к горной долине. В это утро его терзали сожаления, ведь перед его глазами всегда был благопристойный образ Ян Кая, а он вдруг принялся его порочить. Разве так он сам не добавлял себе проблем? Хотя у его ученицы было с собой несколько артефактов и многих опасностей, она могла с легкостью избежать. Горы черного ветра кишели разнообразными демоническими существами, и если она вдруг допустила неосторожность, вдруг ее уже разорвали на части. Если бы он был рядом с ней, об этом бы не пришлось беспокоиться. Грязнослов, грязнослов. Мэнуя желал бы побить себя по щекам несколько раз. На расстоянии 10 чи от того места, где собирались 9 росяных кристаллов инь, Мэнуя уже ощущал холод, исходящий оттуда. Он замер в воздухе и тревожно огляделся. Он видел, что долину Иньцы полностью заволокло незримое энергетическое поле, запечатав ее. Увидев это, Мэнуя, наконец, успокоился. Облачные цепи пришли в действие, значит, его ученица благополучно добралась до места. Он тяжело вздохнул, значит, никаких проблем не возникло. Одним небесам известно, какая тревога съедала его последние несколько дней, проведенные в спешке. Ему казалось, что произошло что-то ужасное. Через некоторое время Мэнуя добрался до долины, но спускаться туда он не стал. С особым вниманием он вглядывался в земли горной долины, но Иньцы внутри была столь насыщена, что он не мог ничего видеть или слышать. Даже его божественные чувства не могли помочь ему здесь. Раз печать облачных цепей уже была задействована, значит, его ученица уже взялась за дело, и ему оставалось только дожидаться хороших новостей о ее триумфе. Из-за этой печати те, кто находились в долине, не могли выйти, а те, кто были за ее пределами, не могли пройти внутри. Мэнуя мог пробиться через печать, но если бы он так сделал, все усилия его ученицы пошли бы прахом. Мэнуя удобно устроился поблизости, дожидаясь новостей из долины. В этот миг он не знал, что совершает огромную ошибку. Сянин Чан задействовала печать вовсе не из-за 9 росяных кристаллов инь, а из-за смертельной угрозы, исходящей от учеников багряного клана. Мэнуя не имел понятия, что его возлюбленная ученица была очень слаба, а Ян Кай пробирался через реки крови, чтобы положить конец всему этому. Если бы он знал об этом, он бы не колебался ни минуты, сорвал бы печать и разделался бы с Вэй Фэйчинем, уничтожил бы всех, кто посмел обидеть его драгоценную ученицу. Что-то незримое то приближалось к нему, то отдалялось прямо к горизонту. В горной долине Янкай, прямой, как копье, дожидался прихода врагов. Вдруг со всех сторон послышались звуки, так ткань трепещется на ветру. Наконец, пришли, лицо Янкая обернулось маской торжественности. Он обратил свой взгляд в ту сторону, где ждала его в укрытии Сянин Чан. Он не знал, выживет ли он после этой битвы, но приняв такое решение, он вовсе не сожалел. Несколько фигур почти одновременно выросли вокруг Янкая. Трое были учениками багряного клана, адептами Лихэ. Последний из прибывших оказался мастером девятой ступени Кай Юань, так что в сравнении с другими, скорость его была мала. Прибыв на место, все четверо в безмолвии смотрели на Янкая с изумленными лицами, потому что всего час назад Янкай был всего лишь на четвертой ступени, а сейчас он достиг уже вершины Кай Юань. Что происходило? У его ног лежал труп Нулана со сломанной шеей, в жалком виде. Они не думали, что он умрет в подобном месте, в их сердцах даже зашевелилась жалость к нему. Холодной ночью жуткий свист ветра в долине действовал на нервы. «Ты убил его?» — спросил мастер Лихэ из багряного клана. «Где ваш предводитель и господин Лун?» — спросил Янкай, не отвечая ему. Он обвел взглядом вокруг, но больше никто не появился. Из группы багряного клана оставалось только семеро, и в их числе Вэй Фэй Чэнь и Лун Хуэй. Один был убит Сянин Чан, так что перед Янкаем стояло только четверо. «Ха, зачем господину Ваню и мастеру Луну прилагать усилия, чтобы уничтожить тебя?» Говорящему было не так много лет, около 25. «О, помогите мне, здесь ученики багряного клана, я так напуган!» — воскликнул Янкай. Юноша помрачнел. «Чтобы справиться с тобой достаточно одного меня». Хотя большая часть его сил оказалась запечатанной цепями Инцы, сила адепта Лихэ, все же, намного превышала ту, которой располагал мастер Кай Юань. Конечно же, он мог расправиться с Янкаем. В словах толку мало, почему бы не перейти уже к делу. Презрительно взглянул на него Янкай. Янкай чувствовал, что сила у них сильно убавилась, их нынешняя мощь не идет ни в какое сравнение с той, что была прежде. Больше того, их мировая ци никак не могла установиться, так что силы первых троих были сопоставимы с мощью Нулана. И даже если они отличались большей силой прежде, теперь это было незаметно. Последний из подоспевших на место оказался даже слабее Нулана. Янкай был уверен, что легко справился бы с ним один на один. Только он убьет одного из них, будет легче справиться с остальными. «Мальчишка, ты слишком много думаешь о себе. Дай дедушке преподать тебе урок». Тот, кто говорил с ним и прежде, подался вперед. Все шло по плану Янкая. С этим юношей их разделяло только 10 шагов, и даже будучи раненым, Кай был уверен, что сможет убить противника. Но в это время другой мастер Лихэ произнес: «Младший брат, не позволь ему одурачить себя». В этот миг юноша вдруг остановился и, холодно взглянув на Янкая, сказал: «Хорошо, старший брат Цай, он стоит здесь один, и мы не знаем, где прячется та женщина, а в ее рукавах припасено много фокусов. Не будь столь неосмотрителен, тем более, этот мальчишка уже показал, что у него достаточно сил, чтобы убить. Он изображает из себя ягненка, а сам только поджидает тигра, чтобы напасть. Давай расправимся с ним и узнаем, где та женщина». Старшего брата Цэ переполняла решимость. Он махнул рукой. «Схватить его. Четверо против одного, и он всего лишь адепт Кай Юань. Даже если бы у него хватило силы перевернуть небеса, он не мог выбраться из такой ловушки». Четверо почти одновременно надвигались на него с востока и запада, с севера и юга, окружая его, излучая жажду смерти. Столкнувшись с такой угрозой, Янкай нисколько не испугался. Он лишь рассмеялся. «Кажется, вы в своем багряном клане способны только на долгие разговоры, а в своих силах вы не так уж и уверены». Тот юноша покраснел. Весь его облик излучал смертельную угрозу. «Недолго тебе осталось разговаривать, отродье. Сейчас я выбью твою челюсть». Глава 103. Новая битва. «Сил не хватит», — взревел Янкай, зажигая одну из капель эссенции Ян. Все тело его обратилось в пылающий шар, излучающий горячие волны Ян Ци. Говоря, Янкай повернулся к Юань Лану и обрушился на него с первой атакой. Послышался глухой звук, и Кай пошатнулся от ответного удара. Юань Лан же отлетел со сдавленным криком. Отступив на 3 шага, Янкай подвергся атаке 3 окруживших его противников. Они обрушивали на него удар за ударом. Янкай уклонялся от ударов мастеров Лихэ, обращаясь спиной только к слабейшему из учеников багряного клана. Ян Кай с огромной силой обрушил обе ладони на грудь того, кто действовал наиболее активно, старшего брата Цея. Он же предостерег Юань Лана мгновение назад, спасая его тем самым от ловушки Ян Кая. Из всех четверых он обладал наибольшей силой. Даже с запечатанной силой, он находился на второй ступени Цидун. Поэтому Ян Кай решил первым убить его. Как только он расправится с ним, оставшиеся трое не будут для него большой угрозой. Несколько мгновений, Ян Кай мог иметь дело со всеми четырьмя одновременно. Старший брат Цай заметил, что Ян Кай прекратил все попытки защищаться и вместо этого нацелился на него, он нахмурился. Хотя он не знал, о чем думал Ян Кай, у него возникло дурное предчувствие. Ян Кай определенно скрывал какую-то особую технику боя. Быстро отклонившись назад, он также быстро принял решение. Хотя он не верил, что Кай сможет серьезно поранить его, всегда лучше заботиться о безопасности. Отклонившись назад, он в то же время выбросил обе свои руки, выставляя их в защитной позиции. Он хотел опробовать силу Ян Кая. Их ладони даже не соприкоснулись, когда он заметил, что на лице Ян Кая таилась холодная, жуткая усмешка. «Это нехорошо, я попадаю в ловушку». В следующий миг он увидел, как руки Кая быстрее летят, избегая выставленных им в защиту ладоней, прямо к его груди. Безо всякого сомнения, этот удар поразит его, но и его руки придутся на грудь Ян Кая. «Так ты хочешь, чтобы мы оба поранились в одно время?» Мысль оборвалась, не успев сформироваться, когда с руками Кай вдруг стали происходить странные метаморфозы, их точно охватило огнем, раскалившим их до красна, будто обе ладони залило горячей жидкостью. Он не мог уклониться. Глаза старшего брата Цея горели беспощадностью. Ян Кай задействовал эссенцию Ян, и после такой атаки один из них должен был умереть. Старший брат Цай был мастером Лихэ, но с запечатанными силами ему казалось, что он сейчас вслепую машет бамбуковым шестом, и все же, его мировая ци превосходит ту, что у Ян Кая, разве нет? Два глухих удара прозвучали в одно и то же время. Старший брат Цай ударил Ян Кая как раз в тот момент, когда его ладони обрушились на его грудь. Вмиг мировая ци расползлась по груди Цая, и он почувствовал, будто бы его кожа тает. Он ощутил жгучую боль от огненной мировой ци, проникшей в его грудь. Тело точно разрывали на куски, от мировой ци горели внутренние органы. «Прочь от меня!» – разъярился старший брат Цай. Кай больше не мог удерживать атаку и отлетел от него, точно отброшенная котомка. Не имея достаточно времени, чтобы отреагировать, Ян Кай только изогнулся, чтобы избежать ударов других противников. Чей-то меч прошел прямо через его плечо, хлынула кровь, чернеющая рана запульсировала на теле. Но атака еще не завершилась. Пользуясь преимуществом, его ранением, другой мастер Лихэ, наконец, нашел возможность беспощадно ударить Ян Кая по нижним ребрам. Мгновение назад Ян Кай уклонился от его удара, из-за чего на него нахлынул стыд, и теперь, пользуясь такой возможностью, он уже не сдерживал свою жестокость. В этот миг из нагрудного кармана Ян Кая вдруг выпала на землю маленькая бутылочка. Кай сплюнул кровью, он зашатался и обрушился на землю. В глазах светилась тревога, когда он взглядом следил за падающей бутылочкой, но он не осмелился продвинуться вперед и поднять ее. Сосредоточив всю энергию на ногах, он с молниеносной скоростью впервые углубился в гущу леса. Увидев его выражение лица, Юань Лан поспешил поднять ту бутылочку. Смех Ян Кая донесся издалека. «Ха, мастера Лиха из багряного клана, жалкие посредственности. Как он поведет себя теперь?» Ученики багряного клана обменялись испуганными взглядами. Они пришли сюда, услышав вой Ян Кая, он сам звал их. Пока они не появились, он запросто мог сбежать, но не сделал этого, а дождался их. И говорил он с ними довольно заносчиво, они уже думали, что у него спрятана в рукаве выигрышная карта, когда он вдруг сбежал. Не означало ли это, что он из тех собак, которые только лают, но не кусаются? Послушав его, они думали, что у него точно есть какое-то преимущество, но теперь, смотря в том направлении, куда он скрылся, они только презрительно усмехнулись. «Идем за ним, он серьезно ранен, далеко не убежит», — сказал Юань Лан, чуть тряся руками. Он успел обменяться с Ян Каем только двумя ударами, но он никак не ожидал, что у противника столько силы. Едва восстановившись, он опять ринулся в гущу битвы, и вдруг оказалось, что сражение внезапно окончено. Через некоторое время они успели только трижды вдохнуть и поковыляли вперед, На лицах их застыло глупое выражение. Юань Лан последовал за Каем, едва произнеся свои слова, а остальные поспешили за ним. Но не успели они отбежать достаточно далеко, как услышали, что что-то тяжелое упало за ними. Удивившись, они обернулись и увидели, что их старший брат Цай распростерся на земле, лицом вверх, недвижимый. «Старший брат, ты в порядке?» – тревожно вопросил Юань Лан, но ответа не последовало. «Что случилось?» – спросил самый слабый из них. Мгновение назад старший брат Цай сражался с Ян Каем и, получив рану, не проронил больше ни слова. «Невозможно, чтобы его серьезно ранило, ведь так, что-то не так», – нахмурился третий. Он спешно приблизился к телу Цая и вдруг вскрикнул в тревоге. Он изумленно выдохнул. «Как он?» – спросил Юань Лан, тоже подаваясь вперед. Смотря на тело их старшего брата, он вдруг утратил дар речи. Его плоть налилась алым цветом, кровь кипела под его кожей, глаза лопнули. Он умер так же жалко, как и Нулан. Старший брат Цай уже не дышал. Его грудь испещряли дыры размером в укол пальца, из этих ран сочилась кровь. «Так горячо!» – воскликнул ученик, поднявший тело их старшего брата. Он тут же поспешил опустить его опять на землю. Едва тело коснулось земли, оно взорвалось, хлынула горячая кровь, заполоняя все окружающее, впитываясь в землю, поднимаясь кровавым дымом. Оставшиеся трое были покрыты кровью с головы до ног. Кровь эта источала обжигающую мировую ци. Трое испугались. Они не могли поверить в то, что сильнейший из них, брат Цай, мог умереть столь ужасной смертью. Когда это произошло? Когда Кай ударил его, трое стояли недвижимы, тупо смотря перед собой. Они смотрели на землю, где в столь ужасном виде распростерся их старший брат. Четверо мастеров из багряного клана пытались расправиться с Ян Каем, но вместо этого потеряли одного из своих людей. Кай был серьезно ранен мечом и ударом ноги, он едва ли мог пошевелить руками, и даже после всего этого он вдруг смог сбежать от них. Глава 104. Размышления Юнь Лана. Никто из троих не мог смириться со случившимся. Этот человек, распростершийся на земле, был мастером Ли Хэ. Мастером Ли Хэ. Как его мог поразить адепт Кай Юань? Их разделяло целых две ступени, расстояние столь же огромное, как то, что отделяет небо от земли. Даже с половиной запечатанных сил, даже с мировой ци, потраченной на сопротивление иньцы в долине, его сила равнялась мощи адепта Цидун. Разве нет, как его могли так просто убить? Их лица то бледнели, то багровели от ужаса. Они думали о том, что произошло бы, если бы Ян Кай нацелился не на их старшего брата, а на них. Что произошло бы тогда? Без всяких сомнений, они бы погибли. Размышляя над этим, Юань Лан понял вдруг, что Кай заметил, сколь предусмотрителен брат Цай, как он может предугадывать действия противника. И если бы не тот его совет, Юань Лан, возможно, первым бы пал от руки Ян Кая. Старший брат и в самом деле умер, как так? Неловко заговорил слабейший из них, нарушив тишину, уже нагоняющую смущение. Как только вопрос прозвучал, все они обменялись испуганными взглядами. Мысленно воспроизведя сцену битвы у себя в головах, они, наконец, обнаружили следы жеста Ян Кая. Всего один раз они ранили друг друга. Только один раз за все сражения Ян Кай атаковал. Его сила столь велика? В ужасе спросил один из них. Это не его способности. Возможно, он обладает крайне мощным оружием, иначе он никак не смог бы пробить защиту старшего брата и убить его. Взглянул на него Юань Лан и, осмыслив все это, постепенно успокоился. Его товарищ согласился с его предположением. Если бы он не прибег к помощи особого артефакта, как Ян Кай смог бы достичь подобного? Сейчас, даже если бы сам Кай сказал им, как все на самом деле произошло, они не поверили бы ему. Чтобы применить такой артефакт, нужно огромное количество мировой ци, поэтому, наверное, он смог задействовать только единожды. После такого удара, несмотря на то, чего он им достиг, он сбежал. По выражению лица Юань Лана нельзя было прочитать его мысли, но чем дольше он размышлял, тем яснее и пронзительнее становились его мысли, в них появилось больше здравого смысла. Его объяснения прекрасно подходили для того, чтобы объяснить все те странные события, произошедшие только что. Юань Лан уверенно продолжил. Так что если у него еще оставалось сколько-то сил, он истощил все к концу этой битвы. И что до секретного артефакта, он не должен больше прибегать к его помощи. Еще и все те раны, что он получил, он не представляет для нас большой угрозы. Двое других тоже поверили в такие заключения. Точно камень упал с их плеч. В конце концов, Кай всего лишь полагался на какой-то секретный артефакт, и это испугало их на мгновение. Если бы его собственные силы действительно были столь чудовищны, что он так легко убил брата Цея, они могли бы умыть руки и уйти побыстрее, зачем пытаться одолеть неодолимое? Ученик самой низкой ступени спросил: «Теперь, когда погиб старший брат, мы должны вернуться и сообщить об этом». Юань Лан повернулся к нему и заговорил: «Почему мы должны возвращаться? Если мы не вернемся и не расскажем об этом, мне кажется, мы поступим неправильно», — нерешительно отозвался он. Его товарищ взглянул на него и вдруг залился смехом, опять обращаясь к слабейшему: «Младший брату, ты не понял намерений старшего брата Юаня?» Озадаченный, вопрошающе обратился к Юань Лану. «Младший брат все понимает все», — рассмеялся Юань Лан, — «я ничего не могу скрыть от тебя». «У гениев мысли сходятся», — в тон ему ответил младший брат Се. Младший брат в растерянности взглянул на них двоих. Неважно, сколько он думал над этим, он не мог понять, о чем они говорили, и ему оставалось лишь безнадежно спросить: «Старшие братья, вы не могли бы объяснить мне это более понятными словами?» Скользнув по нему взглядом, Юань Лан, наконец, объяснил: «Младший брату, как ты думаешь, артефактом какого уровня владеет Кай?» Подумав над этим, умедленно ответил: «Из всех нас он нацелился на старшего брата Цея и убил его одним движением, значит, артефакт не из слабых. Это, по меньшей мере, артефакт среднего земного уровня, а может, даже высшего. Они своими глазами видели, что у Сянин Чан был небесный артефакт, так что почему их должен был удивлять земной артефакт в руках Ян Кая? И то, что это земной артефакт, всего лишь слова младшего брата У». Юань Лан чуть склонил голову: «И если мы сейчас, действительно, вернемся и доложимся об этом деле, что тогда произойдет?» «Ян Кай умрет, не задумываясь», — ответил младший брат У, — «и секретный артефакт заберет мастер Вэй». Остановившись на половине фразы, он вдруг осознал, о чем говорили старшие братья. «Если бы они дали господину Вэй узнать, что Кай обладает земным артефактом, разве они получили бы что-нибудь? Лун Хуэй уже положил глаз на небесный артефакт той женщины. А если уж господину Вэю не досталось мяса, разве он откажется от похлебки? Остальным же не достанется и жалких объедков. Самое большее, на что им стоило рассчитывать, пару золотых и серебряных монет, пожертвованных им господином Вэем. И в этот раз, после всех этих опасностей, после смерти стольких товарищей, разве они могли удовлетвориться такой скудной наградой? Раз уж они поставили свои жизни на карту, урожай должны были собрать и они. Всего минуту назад они были в шаге от смерти, и даже сейчас их сердца еще бешено колотились, отдаваясь в ушах. Как они могли обойтись парой монет? К тому же господин Вэй известен своей скупостью, и если даже им перепадет сколько-то денег, то самые крохи. Старшие братья имеют в виду, — вновь подал голос У. Юань Лан и старший брат Се обменялись взглядами, и Се кивнул: «Будем делать так, как скажет старший брат». «Хорошо», — улыбнулся Юань Лан. «Раз у моих младших братьев нет возражений, мы не станем возвращаться, чтобы донести о произошедшем». «Хорошо», — кивнули двое. «А что до этого его артефакта?» Юань Лан скрыл улыбку и обернулся к младшим братьям. «Тот, кто убьет Ян Кая и отомстит за старшего брата Цея, тот и получит этот артефакт. Как насчет этого?» «Тогда так и сделаем, как ты сказал», — кивнул младший брат Се. «Нам надо разделиться». Из всех троих младший брат отличался наименьшей силой. Во время битвы он своими глазами видел, как Кай расправился со старшим братом Цеем, и он боялся, что если он встретит его один на один, он не сможет его сразить. «Чего ты боишься?» — отозвался младший брат Се. «Ян Кай уже применил свой секретный артефакт, сколько мировой ци осталось у него, не говоря уже о том, что ему пришлось уже сражаться с учениками Грозового дома, и еще несколько серьезных ран нанесли ему, мы теперь ничего не стоит покончить с ним». Младший брат думал о том же. Но прежде чем они пришли сюда, Кай жестоко расправился с Нуланом, в битве с которым, возможно, ему пришлось растратить множество своей энергии. И он видел ужасные раны на его теле, и какую-то часть мировой ци ему пришлось истратить, чтобы противиться инцы. Скорее всего, у него почти не осталось силы, и при встрече он легко сможет убить Кая. Все складывалось в их пользу. Они могли легко убить Ян Кая и отомстить за старшего брата Цея. Тот, кто первый найдет противника, и должен получить артефакт. Как они могли отправиться за ним вместе? С этой мыслью младший брат успокоил бурлящую кровь несколькими глубокими вдохами. Глава 105. Секрет, сокрытый в пилюле. Определившись с планом действий, старший брат Се вдруг обратился к Юань Лану. «Старший брат Юань, перед тем, как исчезнуть, Ян Кай обронил кое-что. Ты знаешь, что это может быть?» Младший брат Се, действительно, замечает все до мельчайших деталей, улыбнулся Юань Лан в изумлении. Он разжал ладонь и показал ему маленькую бутылочку, легко умещающуюся в его руке. «Должно быть, пилюли. Можно посмотреть?» — спросил младший брат Се, чуть улыбаясь. И Ян Кай, и та женщина обладали особыми артефактами, так что их положение было далеко от обычного. Когда бутылочка выпала из его одежд, Ян Кай ясно показал, что не хотел с ней расставаться. Это говорило о том, что эти пилюли отличались немалой ценностью. Поэтому младший брат Ся не хотел, чтобы все трофеи перепали Юань Лану. Все из них сражались в этой битве, так что и добыча должна распределяться поровну. Можно. Юань Лан знал, что его младший брат погрузился в размышления, так что он не стал присваивать себе эту бутылочку. Ответив, он открыл ее и заглянул внутрь, вдруг воскликнул в недоумении. «Думаю, это пилюли Ян». Его лицо засияло от счастья. «Ты серьезно?» Воодушевление охватило младших братьев Уисе. «Посмотрите сами и поймете». Он вытряхнул несколько пилюлей и протянул их своим товарищам. И в самом деле, пилюли Ян. Младший брат переживал радостное возбуждение. Держа в руках пилюлю, он почувствовал, как холод вокруг него рассеивается, настолько, что ему уже не надо было тратить свою мировую ци на то, чтобы сопротивляться инцы. Такая пилюля, несомненно, противоядие от инцы в долине. Неудивительно, что Ян Кай не хотел расставаться с ними. В столь неприятном месте самым дорогим сокровищем становились пилюли Ян, и о такой потере он уж точно горько сожалеет. Легонько встряхнув бутылочку, Юань Лан объявил: «Раз мы уже поделили пилюли между нами, младшие братья, теперь нам надо понять, что за секрет они таят, так что не ешьте их попусту, только чтобы защититься от холода. А теперь я ухожу». «Все же, эти пилюли оставил Ян Кай, что, если там внутри яд?» Хотя они не обладали таким расчетом, как их старший брат Цай, они все же не были столь глупы, чтобы брать в рот то, что оставил их враг. Предупредив их, Юань Лан взмахнул рукой и скрылся из виду. Вскоре после этого оба оставшихся припрятали пилюли за пазухой и разошлись в поисках Ян Кая. Ян Кай же зализывал раны, скрываясь среди густой кроны дерева. Столь тщательно, как только можно скрывая следы своего присутствия, он обследовал окружающую местность. Он оказался не в лучшем положении. В грандиозной битве с 5 учениками грозового дома он получил множество ран, а после яростной атаки 4 воспитанников багряного клана перенес еще более серьезные повреждения. Самой опасной из них, наверное, была рана от меча. Лезвие, должно быть, прошло до кости. От этого Ян Кай чувствовал слабость и немоту в раненой руке. Скрывшись от оставшихся учеников багряного клана, Кай задействовал эссенцию Ян, чтобы прижечь раны и избежать кровотечения. И хотя сила воли и особые методы позволяли ему оставаться на пике своих сил, к концу он оставался всего лишь адептом 4-й ступени Кай-Юань. Напряжение в череде битв подавило его физические и духовные силы, угнетая его. Не обладая он столь внушительной силой воли, он уже сломался бы. Вспоминая о дикой битве, Ян Кай, все же, не мог удержаться от ухмылки. Старший брат Цай не просто так звался мастером Лихэ. Даже несмотря на то, что силы его были запечатаны, Ян Каю пришлось израсходовать 10 капель эссенции Ян, чтобы пробить его защиту и нанести роковой удар. Но это того стоило. Хотя трата 10 капель эссенции Ян, довольно рискованное дело, это, все же, того стоило. Это позволило ему отнять жизнь у мастера Лихэ. Даже посреди такой неразберихи, Кай сохранял небывалую ясность ума. Он знал, что если он допустит хотя бы одно поражение, с жизнью придется расстаться не только ему, но и Сянин Чан. С осознанием подобной опасности, как Ян Кай мог позволить себе хотя бы минутный отдых? Из багряного клана, кроме Лун Хуэя и того мастера невероятной силы, оставалось только 3, но их уровни уступали уровню их старшего брата Цэя. В битве 1-1 Ян Каю нечего было опасаться, но если они объединятся, все обернется для него в худшую сторону. Только познав себя, познав своего врага, можно одержать победу в битве. Кай должен знать, как те 3 собираются напасть на него, и где они находятся сейчас. Только тогда он мог одолеть их. Поэтому он оставил одну из своих бутылочек с пилюлями. Одними из главнейших целей той битвы было убить Цэя и оставить эту бутылочку. Обе цели были безукоризненно достигнуты. Та бутылочка содержала пилюли черной крови Ян. Несколько дней назад он нашел несколько цветков черной крови Ян, и Сянин Чан сотворила из них пилюли. Тогда его Дантян был полон эссенции Ян, и они торопились к долине, так что Ян Кай не принял ни одной. Зато они внезапно пригодились в таком месте. Порой проблем нельзя было избежать, даже не проглотив ни одной такой пилюли. Кай собирался преподать им урок, даже если они просто спрятали пилюли в складках одежды, от неприятностей они не идут. Он верил, что его план сработает. Все же, в этом месте собирались 9 росяных кристаллов инь, здесь избыток этой энергии. Так что, если вдруг появится пилюли Ян, сложно было даже представить, что может случиться с их обладателем. Он мог использовать свой источник Ян, чтобы исследовать окрестности и вычислить, где они находятся по энергии пилюль черной крови Ян, которые они носили с собой. Из-за этого все их передвижения были у него, как на ладони. Через некоторое время, источник Ян в его груди начал отзываться на энергию. Лицо Кая обратилось ледяной маской, он несколько раз глубоко вдохнул, успокаивая нарастающее сердцебиение. Впервые за продолжительное время кто-то появился под ближайшим деревом. Взглянув вниз, Ян Кай нахмурился. Как сюда мог прийти только один? Через некоторое время поблизости промелькнула еще одна тень. Следом за этим, третий человек появился рядом с укрытием Ян Кая. Посмотрев вниз, Кай обнаружил, что это был самый слабый из учеников багряного клана. Этот ученик осмотрелся вокруг, прежде чем вновь ускользнуть из поля зрения. Странно, почему эти трое разделились. Нахмурился Ян Кай, он не мог понять, к чему они так сделали. Он не знал, что они принимали его за наконечник стрелы, уже завершивший свой полет. Больше того, они верили, что он обладал каким-то особым оружием, секретным артефактом, и теперь все трое испытывали свою удачу, кому он достанется. Неудивительно, что они так думали. Когда они стояли на ступени Кайю, они обладали соответствующим запасом мировой ци, они немногого стоили. Так что после такой битвы, истощив огромный запас мировой ци, они бы уже лишились сил. Но Ян Кай иное дело. Он располагал гораздо большим количеством мировой ци, чем обычные адепты. А эссенция Ян в его дантяне. Отправляясь в путь, он обладал 40 каплями эссенции Ян. Даже если истощится вся ци в его меридианах, это не будет иметь значения, ведь одной капли достаточно, чтобы восстановить всю мировую ци, наполняя его истинно тигриной яростью. Другими словами, пока у него оставалась в запасе эссенция Ян, а физическая и духовная сила оставались ясны, Ян Кай походил на неутомимую боевую машину. Если бы старший брат Цай был жив, он со всей своей осторожностью не позволил бы остальным разделиться и не дал бы Ян Каю шанса нанести новый удар. Но так как Ян Кай нанес ему смертельную рану, командование легло на плечи Юань Лана, а он не отличался подобной дальновидностью. Хотя Ян Кай не мог понять, почему они разделились, происходящее превзошло его ожидания. Разве он упустит теперь такую возможность? Глава 106. За 30 чи. Удостоверившись, что двоих оставшихся нет поблизости, Ян Кай спрыгнул с дерева и последовал за слабейшим учеником. Первоначально убыл на 9-й ступени Кай Юань, что было не так уж и плохо. Но как только его силы были запечатаны, его нынешняя мощь равнялась силам адепта 4-й ступени. Сейчас он шел по кровавым следам, оставшимся в лесу после отступления Ян Кая, но вдруг след оборвался. В этой горной долине повсюду росли деревья, так что найти кого-нибудь было делом затруднительным. Ученик у ни одного места оставлял необследованным, он даже задирал голову и какое-то время вглядывался в кроны деревьев, выискивая, не прячется ли там кто. Но свет в этих местах был слишком тускл, что сильно усложняло поиски. «Я не должен позволить старшим братьям опередить меня, лучше я сам заберусь наверх. Если они схватят Ян Кая, земной артефакт достанется им, а я опять останусь ни с чем. Секретный артефакт земного уровня». При одной мысли об этом кровью закипало. Если бы этот артефакт, действительно, достался ему, сила у среди учеников багряного клана значительно бы выросла. Положившись на этот артефакт, он мог бы одолеть даже адептов Лихэ. Погруженный в поиски, он вдруг услышал треск и хруст за спиной. Пораженный, он быстро обернулся и прокричал: «Кто?» Он назирался вокруг, впиваясь пальцами в рукоять меча. Невероятная тревога охватила его, но он не видел ничего необычного поблизости. Лишь треск раздавался время от времени. Оглядевшись вокруг, он заметил, что это ветер громко завывал в ветвях, издавая такие звуки. Каждый куст, каждое дерево он мог принять за врага. Усмехнулся про себя. В этой горной долине не было никого, кроме учеников багряного клана, Ян Кая и Сянин Чан. И эти двое последних заботились только о том, чтобы спасти свои жизни. Разве пойдут они прямо навстречу своей смерти? Тихо рассмеявшись, У обернулся и готов был уже продолжать свои поиски. Он не знал, что опасность таилась над ним. И только он успокоился, обжигающее ощущение заструилось сверху. В то же время его кожа точно ссохлась, наполнилась запахом смерти. Он в ужасе поднял голову. Глаза полезли на лоб от страха и удивления. Ян Кай, только эти слова сорвались с его губ. Ян Кай появился перед ним. Точно орел, устремляющийся на добычу. Ян Кай ринулся на У, вытянув руку, источавшую огненную энергию. Он целился прямо в голову У. Все происходило столь быстро, что прежде, чем У успел сообразить и взмахнуть мечом, Ян Кай уже почти обрушил удар на его голову. В тумане происходящего, ученик успешно уклонился от смертоносной атаки. Со свистящим звуком удар миновал меч и пришелся на его плечо, раздался хруст. Рука ученика У повисла чуть ниже на сломанных костях. Кипящая ци заполонила его тело. Ученик У разразился леденящим кровь криком. Дрожащим в трясущихся руках мечом он целил в шею Ян Кая. Ян Кай немедленно отскочил и, взмыв в воздухе, приземлился на лезвие меча, едва избежав острия. Вновь соскользнув на землю, извиваясь, точно змея, он быстро ударил У ногой. Движения его рук уподобились трепетанию крыльев бабочки. Он лишал ученика уравновесия. Воспользовавшись случаем, он низверг У на землю. Его движения отличались быстротой и плавностью. Любому, кто смотрел бы на это со стороны, показалось бы, что у него зарябило в глазах. Он точно смотрел на движение облаков или колыхание воды. Рухнув на землю, ученик У сплюнул кровью. Ян Кай прижал свое колено к плечу и еще сильнее надавил на его руки. Послышался треск. Теперь сломалась правая рука У. Издав жалкий вскрик, он обернулся. Обе его руки были сломаны, и теперь на него безжалостно надвигался Ян Кай. Кай лишь холодно взирал на него, без проблеска эмоций в глазах. Подняв отброшенный меч, Ян Кай занес его над грудью У прежде, чем резко опустить его. «Ты как ты можешь?» Кровь пенилась на его губах. Он поднял на Ян Кая удивленный взгляд. «Как ты все еще можешь сражаться? Ты всего лишь на ступени Кай Юань, и к этому моменту у тебя должны бы уже истощиться все силы. Старший брат Юань, проклятие на тебя и твою мать. Только твоя вина в том, что твой младший брат умирает». Это была последняя мысль, что читалась в меркнущих глазах У. После того, как он убил У, у Кая чуть сбилось дыхание. На его теле виднелись открытые раны, в которых вновь начала пульсировать свежая кровь. Не позволяя себе промедления, Ян Кай принялся обыскивать тело У. Через несколько мгновений он обнаружил свои пилюли Ян в его одеждах. Кроме того, при У было несколько ценных вещиц. Половина бутылочки пилюль, восстанавливающих ци и несколько серебряных линов, все это забрал Ян Кай. Оттащив тело У в сторону, он запрыгнул на ближайшее дерево, чтобы вновь скрыться в ветвях. Через некоторое время он спрыгнул на землю и принялся рыскать в другом направлении.